Глава 16. Скай. Трудом разлепляю глаза, когда чувствую, что кто-то трясет меня за плечо. Это Мира. «Что случилось?» — сонно спрашиваю я. «Пилот сказал, что мы будем на месте через 10 минут». «Хорошо. Поняла. Я подтягиваюсь. Спина и шея затекли. Спасибо, что разбудила. Я вообще не думала, что смогу уснуть в вертолете при таком грохоте и тряске. Но, видимо, сказалась общая усталость и недосып. Смотрю, как остальные готовятся к высадке. Несколько часов назад, когда мы приехали на стоянку вертолетов, я увидела Шейна, которого вообще не должно было быть здесь. Мы попрощались накануне вечером. На несколько секунд мне в голове закралась безумная мысль, что он все-таки отправится с нами. Но нет. Он приехал, чтобы выдать нам последние инструкции. «В том месте, куда вы отправляетесь, вертолет сесть не сможет, но он опустится на минимально возможную высоту. Вам придется спускаться по веревочной лестнице». «Да уж. Спасибо хоть, что заранее предупредили, а не в момент прилета. Или того хуже, не заставили прыгать с парашютом». «А как же оружие?» «Его упаковали в специальные ящики, поэтому просто сбросят на землю». «Что-то еще?» Недовольно спрашиваю у него. «Да. Отсидитесь на складе хотя бы пару дней. Шум вертолета может привлечь кого угодно, поэтому смотрите в оба». «Хорошо. Спасибо за совет». Я разворачиваюсь и иду к вертолету, давя на корню желание обнять мужчину напоследок. «И Скай!» Я оборачиваюсь. «Что?» «У меня тут...» Он указывает кивком головы на телефон, который достает из кармана. «Но это не такой, какими мы пользуемся на задании». Недоуменно смотрю на него. «В чем подвох?» «Твой отец хочет с тобой поговорить. Он удивлен, что ты до сих пор не пыталась с ним связаться. Ты можешь позвонить ему прямо сейчас». «Папа?» Я думать про него забыла. Но обида все еще не прошла. Пытаюсь подавить в себе желание выхватить трубку из рук мужчины и растоптать по асфальту. Видимо, что-то такое отражается на моем лице, что Шейн сразу убирает обратно в карман телефон, который я провожаю ненавистным взглядом. Возможно, это был мой последний шанс поговорить с папой перед смертью. Ведь никто не дает гарантии, что мы вернемся. Но я все равно не хочу этого делать. Обида на родного для меня человека клещами вцепилась в меня и не отпускает. Силой заставляю себя выбросить эти мысли из головы. Сейчас не до них. Уверенным шагом направляюсь к своим людям, но Шейн окликает меня снова. Я просто останавливаюсь на месте, но не смотрю на него. «Скай, постарайтесь не умереть». Мне нечего ему сказать. Поэтому я киваю в пространство перед собой и спешу к своему отряду. «Готовы?» – спрашиваю, приблизившись к ним. Раздается хор голосов, которые подтверждают, что готовы. Как вообще можно быть готовым к такому? Я не знаю. Я не готова даже на сотую долю процента. Но мы тренировались всю неделю. Освоили стрельбу из крупнокалиберных винтовок, учились делать ловушки и маскироваться. Не знаю, поможет ли это все убить зверя, но очень надеюсь, что да. И вот теперь вертолет зависает над местностью, сплошь покрытой густыми лесами. И мы по одному начинаем высаживаться на землю. Когда дело сделано, пилот открывает люк, из которого вываливаются два ящика с нашим оружием, а затем улетает. Несколько долгих мгновений я провожаю его взглядом. А потом, как бы опомнившись, берусь за одну ручку ящика, с другой стороны мне помогает Ким. Второй ящик подхватывают Джейк и Рене. Все вместе мы спешим к складу, недалеко от которого нас и высадили. Он окружен лесом со всех сторон, и только по узкой полоске деревьев, которые намного ниже остальных, я понимаю, что несколько лет назад на этом самом месте была дорога. Но размышлять некогда. Мы быстро оказываемся возле огромных ворот склада, ставим ящики на землю. Я достаю ключи и отпираю друг за другом несколько замков. А затем мы все вшестером налегаем на тяжелые створки. Ворота оказывают сопротивление, но в конце концов распахиваются. Мы заносим оружие внутрь и закрываем двери за собой. Теперь можно выдохнуть и осмотреться. Смотреть особо не на что. Парочка старых ржавых мотоциклов с колясками стоят в дальнем углу. Видимо, они сохранились тут еще со времен до. Другой техники нет. Но она и не нужна, ведь дорог тоже нет. По периметру склада расставлены металлические стеллажи, заставленные ящиками с оружием и какими-то коробками. Все они подписаны, и я быстро нахожу то, что нам понадобится. Холодильная установка с жидким азотом, чтобы заморозить материал, и коробка с пакетами для забора крови зверя. Все это привезли еще до нашего прилета. Наверху под самым потолком по центру каждой стены оборудованы специальные наблюдательные гнезда. Поэтому мы сразу же разбиваемся посменно. Я лезу наверх и располагаюсь в гнезде. Укладываю винтовку на специальном установленном здесь ранее штативе, достаю бинокль и осматриваю окрестности сквозь небольшое смотровое окно. Так проходит 2 дня, прежде чем мы решаемся выйти наружу и обойти местность. За все время, что мы сидели и смотрели в окна, никто из моих людей не увидел вообще ничего, кроме деревьев. Я беру с собой Джейка и Ким, и мы отправляемся на разведку на рассвете 3-го дня. Каждый из нас тащит по тяжелой винтовке за спиной. Я еще взяла катану, хотя при встрече со зверем она, скорее всего, окажется абсолютно бесполезной. Тропа зверя, про которую нам говорили, находится всего в 5 километрах к югу отсюда. Мы находим ее довольно быстро, хотя никто из нас не является следопытом. Здесь полно следов. Мелкие деревья валяются сломанными, а крупные наклонены так, что в некоторых местах торчат корни. По спине пробегает неприятный холодок страха. «А он здоровый», – озвучивает мою мысль Джейк. «Да, и лучше нам стрелять без промахов, прямо в глаз», – замечает Ким. «А что это за звук?» – вдруг спрашивает Джейк. «Вы слышите?» «Да, похоже, где-то недалеко отсюда водоем. Идемте посмотрим». Мы шагаем дальше, предусмотрительно не выходя на тропу, а продвигаясь вдоль нее. Через несколько минут выходим к широкому ручью с прозрачной водой. По берегу тоже полно следов. «Похоже, это что-то типа водопоя», – доходит до меня. «Значит, он бывает здесь довольно часто». Некоторое время мы осматриваем место и выбираем, где лучше будет установить ловушки. Затем останавливаем свой выбор на нескольких самых крепких с виду деревьях, чтобы устроить на них засаду, и поспешно возвращаемся к остальным. Нас не было всего несколько часов. Но у меня щемит сердце, когда я замечаю облегчение на лицах оставшихся девушек от того, что мы вернулись. Ранее мы сделали импровизированный стол из коробок, за который сейчас садимся прямо на пол склада. Обедаем и рассказываем остальным обо всем, что видели, по ходу слушаем соображения друг друга и строим план действий. «Кто-то один должен засесть на дереве и последить за местностью», – предлагает Рене. «Так мы узнаем, когда он приходит на водопой и приходит ли вообще». «Согласна», – говорит Танна. «А заодно и выясним, как он выглядит и вообще, насколько он большой». «Одному отправляться туда слишком опасно. Поэтому я предлагаю идти вдвоем». Подумав несколько минут, предлагаю я. «Остальные 4 будут следить за местностью здесь. Чтобы сохранить связь, предлагаю закрепить синхронизатор на дерево где-нибудь в середине пути к водопою. Будем сменять друг друга каждые, скажем, 8 часов. Согласны?» «Да, я пойду первая», – вызывается Анна. «Хорошо, я с тобой. Как раз покажу тебе путь», – говорю я. «Джейк, пойдешь с Мирой, а Ким с Рене. Возражений нет?» «Нет», – следует короткий ответ. Мы с Анной быстро собираемся и выдвигаемся к ручью. По пути девушка забирается на одно из высоких деревьев и вешает синхронизатор, как и было задумано. Когда мы добираемся до водопоя зверя, уже начинает темнеть. «Скай», – зовет Анна. «У зверя ведь отличное обоняние. Он может почувствовать нас, если подойдет слишком близко». «Да, ты абсолютно права. Черт, почему я не подумал об этом раньше? Надо чем-то перебить наш запах. Смотри, по берегу ручья много грязи. Если мы намажем ею открытые участки кожи, как думаешь, это поможет?» «Думаю, да». Мы спускаемся к ручью и, как бы это ни было противно, обмазываем грязью руки, шею, даже наносим тонкие полоски на лицо. Очень надеюсь, что этого будет достаточно. Затем мы как можно быстрее лезем на облюбованные ранее крепкие деревья. Теперь нас скрывает листва. И снизу увидеть наше укрытие практически невозможно. Но благодаря тому, что деревья стоят не очень далеко друг от друга, я прекрасно вижу Анну, а она меня. Остается только надеяться, что зверь не заметит нас или же не почувствует нашего запаха. Я устраиваюсь на толстой ветке и обвязываю веревкой сначала свою талию, а потом и ствол дерева. Хоть какая-то страховка. Не хотелось бы свалиться на землю и сломать себе что-нибудь. Через несколько минут я решаю связаться с остальными. Надо дать им знать, что мы обустроились. «Скай, вы добрались?» Слышу голос Рене на другом конце. «Да, все в порядке. Мы уже залезли на деревья. Пока чисто. Свяжусь с вами, как только смогу». «Удачи вам», — говорит она и отключается. Только тут я понимаю, что не спросила, как они там. Вот растяпа. Хотя если произошло бы хоть что-нибудь необычное, думаю, Рене сказала бы мне об этом. Но на душе все равно неспокойно. Я так отвыкла от того, что можно волноваться не только за себя, но и за кого-то другого. Зато теперь у меня появились люди, благополучие которых заботит меня гораздо больше своего. Можете назвать меня сумасшедшей, но это так. За этот месяц, что я знаю свой отряд, они стали мне очень близки и дороги. И я не хочу, чтобы с ними случилось хоть что-нибудь плохое. Проходит несколько часов. На лес опустилась глубокая ночь, но благодаря полной луне, которая ярко освещает землю, я прекрасно вижу все вокруг. Даже Анну, которая начинает клевать носом. Как она может спать в таком неудобном положении? У меня затекли ноги, а задница просто онемела. Только я думаю, как бы поменять положение на более удобное, откуда-то справа слышится едва заметный шум. Кто-то приближается. Я замираю в прежнем положении, только осторожно поворачиваю голову на звук. Анна тоже его слышит. Я замечаю краем глаза, что она больше не засыпает, а поворачивает голову в ту же сторону, что и я. Звук все приближается, и уже через пару минут я вижу его источник. Волосы на голове шевелятся от ужаса, а пальцы впились в кору дерева с такой силой, что я точно сломала парочку ногтей. Силой сжимаю зубы, чтобы ненароком не застучать ими от страха. Зверь просто огромный. Судя по виду, когда-то это был медведь, но изменившись, он превратился в настоящего монстра. Густая шерсть покрывает все его тело, а когда он втягивает носом воздух, то сами по себе обнажаются огромные и острые, как клинки, клыки. Если бы я сейчас слезла с дерева и встала рядом с ним, то уверена, он оказался бы раза в полтора выше меня ростом, а может и в два. От осознания этого мне становится настолько плохо, что от страха даже темнеет в глазах. И я еще сильнее цепляюсь за дерево, потому что если я свалюсь, он убьет меня меньше, чем за половину секунды. Зверь неспешно передвигается на четырех лапах, направляясь к ручью. Внезапно меня словно молнией прошибает мысль, что медведи вообще-то умеют лазать по деревьям. Твою мать! Надеюсь, этот гигант нас не заметит, а просто так залезть наверх ему не захочется. Зверь тем временем проходит мимо, слава богу, не заметив нас. Плюхается на задницу на берегу ручья, наклоняет морду к воде и жадно пьет огромное количество жидкости. Если рассуждать логически, скорее всего, днем он охотится, чтобы не умереть от голода. Такому гиганту надо в сутки съедать огромное количество пищи, а вечером приходит на водопой. Но он ведь должен когда-то отдыхать. Очень надеюсь на то, что он не завалится спать прямо здесь. Проходит минут 20, когда монстр наконец напивается, поднимается и отправляется по тропе в ту сторону, откуда пришел. Я почти готова выдохнуть от облегчения, когда он внезапно останавливается рядом с деревом, на котором сидит Анна. Зверь поднимается на задние лапы и выпрямляется во весь свой гигантский рост. Я застываю от шока и ужаса, когда вижу, что он начинает тереться спиной о то самое дерево. Оно дрожит, корни трещат, но выдерживают вес гиганта. Смотрю на Анну. Она двумя руками крепко вцепилась в ствол дерева, глаза стали огромными, как блюдца. Если мне сейчас страшно до такой степени, что я с трудом могу заставить себя пошевелиться, то не представляю, что в данную секунду чувствует девушка. Я поднимаю ладонь к лицу и прижимаю к губам указательный палец, взглядом умоляя девушку держаться из последних сил. К счастью, зверь, похоже, удовлетворил свое желание почесаться, потому что он опускается обратно на четыре лапы и не спеша удаляется по тропе. Мы продолжаем сидеть на своих местах и не отрываем друг от друга взглядов, в которых вписан весь ужас произошедшего. Проходит не меньше часа, прежде чем мы решаемся спуститься. Я сразу же бегу к девушке и заключаю ее в объятия. Она цепляется за меня с такой силой, как будто от этого зависит ее жизнь. «Во что мы ввязались?» – дрожащим голосом спрашивает она. «Мы же все умрем. А если не умрем, то это будет настоящим чудом. Уходим отсюда. Скорее. Это все, что я способна сейчас сказать. Если бы у меня только был выбор, я бы бежала отсюда без оглядки, прихватив весь мой отряд с собой».